Восьмая глава. Зимние сны длинного клыка. «Мы – убийцы на службе у всеотца», – сказал рунический жрец. «Вы – солдаты», – ответил Хафсер. «Астартес – лучшие воины, когда-либо появлявшиеся на Терри. Вы все убийцы». Длинный клык закашлялся. Кровавый пар, который он выдохнул, начал скапливаться на губах и оседать на бороде. Алая влага закапала на паутинно-белую шкуру, которую тот носил. «Это слишком поверхностный взгляд», — произнес воин. «Я уже говорил об этом. Каждому сыну-примарху отведена своя роль. Каждому легиону отведена своя роль. Защитники и рыцари, штурмовики и преторианцы. У всех нас свои обязанности. Шестой легион – палачи. Мы – последняя линия обороны. Когда остальных не станет, мы должны сделать то, что должно. Но разве это нельзя сказать обо всех легионах? Ты все еще не понимаешь, Скальп. Я говорю о пределе. Есть границы, которые другие легионы не пересекут. Есть рубежи чести, достоинства и верности. Некоторые поступки столь жестоки, что совершить их может лишь волка Фенрика. Именно для них нас и создали. Вот в чем наше предназначение. Без сомнений или эмоций, без колебаний или прихотей. Наша гордость в том, что мы единственные Астартес, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, не откажутся нанести удар, исполняя приказ Всеотца, какой бы ни была цель и причина. «Вот почему шестой легион Астартес считается таким свирепым», — вырвалось у Хафсера. «Это не главное», — ответил длинный клык. «Побочный эффект нашей беспощадности. Мы вовсе не кровожадные дикари. Свою славу мы обрели из-за того, что два столетия делали работу, неприемлемую для остальных легионов. Другие легионы считают нас дикими, необученными псами. Но на самом деле мы прошли самую жестокую подготовку из всех возможных». Длинный клык хотел еще что-нибудь добавить, но внезапно задрожал и закрыл глаза. «Тебе больно?» – спросил Хафсер. «Ерунда!» – тот лишь пренебрежительно отмахнулся. «Пройдет!» Астартес вытер кровь с губ. «Мы – убийцы на службе у Всеотца», – повторил жрец. «Ради чести мы готовы уничтожить любого. Быть может, поэтому другие считают нас безумцами. Мы не приемлем страх. В наших жизнях ему нет места. Стоит нам оказаться на поле боя, и страх перестает для нас существовать. Он не следует за нами, не мешает нанести удар. Мы изгоняем его из сердца и головы». «А истории?» – спросил Хафсер. «Наша жизнь походит на лезвие ножа», — сказал длинный клык. «Беспощадность Фенриса. Бесконечное сражение с врагами человечества. В чем нам искать отдушину? Уж точно не в утонченных удовольствиях смертных, не в вине или песнях, женщинах или пирах. Но в чем тогда? Лишь в том, что мы отвергаем. В страхе». Длинный клык хохотнул, и из его рта вновь потекла кровь. «Вот теперь ты понял. Лишь в Этке, у очага, под рассказы скальдов, мы позволяем страху вернуться. И только если сказание будет достаточно хорошим. Вы позволяете себе ощутить страх? В этом ваша отдушина». Длинный клык кивнул. «Так какие должны быть сказания? Истории о войне или об охоте на морского орма? Нет-нет», — поморщился длинный клык. «Всех этих существ мы можем убить, даже если это не всегда просто и не каждый раз получается. Их нечего бояться. Скальд же должен найти историю о чем-то, что мы убить не можем. Я тебе уже говорил об этом. Нечто, против чего бессильны наши клинки или болт-снаряды. То, что не умрет, даже если его ударить изо всех сил. Создание, нить которого мы не в силах перерезать». «Малефик», — сказал Хафсер. «Малефик», — — согласился жрец. Он поднял глаза на Хафсера и вновь закашлялся, сплевывая сгустки крови. «Постарайся как следует», — произнес он. «Я родился на Терри», — сказал Хафсер. «Как и я», — гордо вставил длинный клык. «Как и ты», — кивнул Хафсер. Он начал вновь. «Я родился на Терри, старой земле, как ее называли в первую эру. Большую часть жизни я проработал консерватором для объединительного совета. Когда мне было около 30 лет, я трудился в Старой Франкии, в центре крупного городского узла, под названием Лютеция. Большая часть города лежала в руинах, просто исчезла или же превратилась в подулейные трущобы. У меня был друг, вернее коллега, его звали Навид Мурза. Он уже умер. Погиб в Осетии примерно 10 лет спустя. На самом деле, он мне был совсем не другом. Мы соперничали. Мурза был очень опытным и необычайно талантливым ученым, но также весьма безжалостным. Он использовал людей. Готов был перешагнуть любого, лишь бы получить желаемое. По стечению обстоятельств мы оказались партнерами. Я всегда его опасался. Мурза часто заходил слишком далеко. «Продолжай», — сказал длинный клык. «Опиши этого Мурзу так, чтобы я смог его увидеть».